Полнолуние. На исходе осени умерла Эрико-сан. Ее убил в припадке безумия влюбившийся в нее мужчина. Он случайно встретил Эрико на улице, и она ему понравилась. Он пошел за ней следом и обнаружил, что она работает в баре для голубых. Для него было шоком, что эта красивая женщина на самом деле является мужчиной. Он писал ей длинные письма и начал постоянно захаживать в ее клуб. Чем большую настойчивость он проявлял, тем менее приятным он становился и для Эрико, и для клиентов заведения. Однажды ночью, с воплем, что его одурачили, этот мужчина вдруг бросился на нее и ударил ножом. Истекая кровью, Эрико схватила украшавший стойку тяжелый железный колокольчик и, держа его обеими руками, убила этого преступника. «Получай! Это была самозащита! Теперь мы квиты!» Это были ее последние слова. А я, Сакурая Микаге, узнал об этом только с наступлением зимы. Прошло уже много времени, и вдруг мне позвонил Юити. «Она умерла, сражаясь», — без объяснений начал он. Был час ночи. Я совершенно не понимала, о чем идет речь, когда вскочила, разбуженная телефонным звонком, и схватила трубку. В моей полусонной голове крутились сцены из фильмов про войну. «Юити? Что случилось? О чем речь?» — твердила я. После недолгого молчания он сказал: «Моя мать, вернее, мой отец, был убит». Я ничего не понимала. До меня не доходило, у меня перехватило дыхание. И тогда, как бы неохотно, Юити начал подробно рассказывать о смерти Эрико. Вначале я не могла в это поверить. Тупо пялилось пространство, а телефонная трубка казалась мне удаленной в бесконечность. «Когда это случилось? Совсем недавно?» — спрашивала я, не вполне понимая, откуда доносится мой голос и что я говорю. «Нет, уже давно. Приятели из клуба устроили ей скромные похороны. Извини. Я никак не мог тебе об этом сообщить». У меня словно ком застрял в груди. «Значит, ее больше нет? Ее уже нигде нет?» «Извини меня. На самом деле извини», — повторял Юити. Телефон не спасал. Я совершенно не понимала, готов ли он разрыдаться или громко расхохотаться, хочет ли вести долгую беседу или остаться наедине с собой. «Юити, я сейчас приеду. Хочешь? Мне нужно разговаривать, видя твое лицо». «Хорошо. Я тебя отвезу обратно, так что не беспокойся». Не объясняя своего душевного состояния, сказал Юити. «Пока», — сказала я и опустила трубку. «Когда же мы последний раз виделись с Эрико? Кажется, мы прощались, улыбаясь друг другу. Голова у меня шла кругом. В начале осени я бросила школу и стала учащейся кулинарного училища. Сразу после этого я уехала из дома Танабе. Оставшись совсем одна после смерти бабушки, я полгода прожила в семье Юити и его мамой Эрико, которая на самом деле была мужчиной. Наверное, последний раз мы виделись, когда я переезжала». Эрико всплакнула и сказала, что поскольку это недалеко, то на выходные я могла бы их навещать. Не удалось. Мы встретились с ней в конце прошлого месяца в ночном магазине. Когда ночью мне не спалось, я пошла в магазин купить мусс и у самого входа повстречала возвращавшуюся с работы Эрико, которая пила из бумажного стаканчика кофе и ела отварные овощи «Оден» с девушками, а на самом деле с мужчинами, работающими в этом магазине. «Эрико-сан!» — окликнула я ее. «О, Микаго! Ты так исхудала с той поры, как уехала от нас!» — с улыбкой сказала она, взяв меня за руку. Эрико была в голубом платье. Когда я выходила, купив мусс, то снова увидела Эрико со стаканчиком в руке. Прищурившись, она всматривалась в уличные огни, и я игриво сказала: «Эрико-сан, вы выглядите совсем как мужчина!» Она рассмеялась и сказала: «Что ты говоришь? Какая ты хитрожопая! Кажется, ты уже созрела!» Девушки из магазина расхохотались. Потом она пригласила меня заходить в гости, и я согласилась. Расстались мы с улыбками на лицах. С той поры я больше ее не видела. Сколько времени потребовалось мне на поиски зубной щетки, пасты и полотенца? Я напоминала себе обезглавленную курицу. Я металась, открывая и закрывая створки, распахивая дверь в туалет, вытирая пол после опрокинутой на него цветочной вазы, расхаживая по комнатам и, только поняв, что у меня в руках ничего нет, подумала с легкой улыбкой, что лучше всего просто лечь и закрыть глаза. Я положила в сумку зубную щетку и полотенце, несколько раз проверила, выключен ли газ и включен ли автоответчик, и, пошатываясь, вышла из квартиры. Придя немного в себя, я обнаружила, что иду по зимней дороге в сторону дома Танабе. Ключи звенели у меня в карманах, а слезы лились ручьем, пока я шагала под звездным небом. Казалось, что и дорога, и мои подошвы, и замершие в молчании здания снова начали укутываться теплом. У меня вдруг перехватило дыхание, и мне стало не по себе. И тогда вдруг подул холодный ветер, и я почувствовала, как холод постепенно заполняет мою грудь. Мне показалось, что все, на чем обычно задерживался мой взгляд, начало уноситься ветром и постепенно охлаждаться. Я с трудом могла различить все то, что обычно отмечала: телефонные столбы, уличные фонари, припаркованные машины и черное небо. Все как-то удивительно смешалось в сюрре, обращенном к теплому воздуху, и расплывалось у меня перед глазами. Мне никак не удавалось сдержать собственную энергию, настойчиво вырывающуюся из моего тела. Какой-то шипящий звук угасал в темноте. Когда мои родители умерли, я была еще маленьким ребенком. Когда умер дедушка, у меня как раз был любовный роман. После смерти бабушки и до сих пор я ощущала себя совсем одинокой. Но я никогда не была такой одинокой, как сейчас. Но я пыталась любыми способами выжить. Я хотела вырваться из прежней жизни. Казалось, что непременно наступит завтра, будет послезавтра, а потом следующая неделя. Я не могла даже представить, насколько это будет трудно. Конечно же, все это время я продолжала пребывать в унынии, отчего становилось еще тяжелее на душе. Моя тень спокойно двигалась по ночной дороге, несмотря на грозовые бури в моей душе. Хотелось положить этому конец, и я решила, что надо встретиться с Юити. Откровенно с ним поговорить. Но что это даст? Зачем? Это не сулит никакой надежды, только большее уныние. Я пребывала в таких грустных раздумьях, нажимая звонок в квартире Танабы. Я долго поднималась по лестнице на 10-й этаж, не воспользовавшись лифтом, и слышала доносящиеся сверху смешки. Я услышала, как Юити неторопливо подходит к двери. Когда я там жила, то часто забывала ключ и, возвращаясь поздно, должна была звонить. Каждый раз подходил Юити, и я слышала, как он снимает цепочку. Дверь отворилась, и появилось слегка изможденное лицо Юити. «Привет», — сказал он. «Давно не виделись», — сказала я, не в силах сдержать широкую улыбку от нахлынувшей радости. В глубине души я действительно была счастлива увидеться с Юити. «Можно войти?» — спросила я. Он стоял передо мной, слегка растерянный. «Конечно же! Конечно! Я боялся, что ты на меня страшно сердита. Извини меня. Проходи». «Как я могла на тебя сердиться? Ты же меня знаешь!» «Ну, разумеется», — сказал Юити, демонстрируя мне хорошо знакомую ухмылку, появлявшуюся на его лице, когда он бывал растерян. Я улыбнулась в ответ и сняла в прихожей туфли. Вначале я почему-то почувствовала себя неуютно в комнате, где еще совсем недавно жила, но вдруг вспомнила ее запах, и на меня нахлынула ностальгия. Опустившись на диван, я погрузилась в воспоминания. Юити принес кофе. «У меня такое чувство, что я была здесь очень давно». «Ты права. Наверное, ты была очень занята. Как твоя работа?» «Интересная?» — вежливо полюбопытствовал Юити. «Да, все, что я сейчас делаю, мне нравится. Даже чистить картошку. Я пока еще на этом уровне», — хихикая ответила я. Вдруг Юити опустил чашку и начал разговор. «Сегодня впервые я начал снова кое-что соображать и понял, что не могу тебе не рассказать об этом. Поэтому я сразу и позвонил тебе». Я наклонилась, чтобы лучше его слышать, и посмотрела прямо в глаза. Держа в руке чашку и не сводя с нее глаз, Юити начал свой рассказ. До похорон я совершенно ничего не соображал. Голова была пустой, перед глазами черная пелена. Этот человек был для меня единственным, с кем я вместе жил. Являлся для меня и матерью, и отцом. Так было всегда, с тех пор, как я себя помню. Из-за повседневной суеты я над этим даже не задумывался. Я не замечал, как один за другим проходят дни. И вот смерть этого человека не была обычной. Это было преступление. Даже жена и дети убийцы пришли на похороны. Девушки из заведения были в отчаянии. Если бы я не вел себя как старший сын, все вышло бы из-под контроля. Твой образ постоянно присутствовал в моей голове. И это правда. Так было всегда. Но почему-то я никак не мог решиться тебе позвонить. Я боялся, что как только тебе об этом сообщу, все сразу превратится в реальность. Станет очевидно, что моя мать, которая на самом деле мой отец, мертва, и теперь я остался совсем один. Поэтому, хотя я и понимал, что ты самый близкий мне человек, но не сообщил о происшедшем. И теперь считаю, что вел себя по-идиотски. Наверняка я был не в себе. Видя, насколько сильно он потрясен, я могла только выдавить из себя. Почему-то вокруг нас слишком много смертей. Мои родители, дедушка, бабушка, мать, родившая тебя, потом Эрико. Это ужасно. Во всем огромном мире таких несчастных, как мы с тобой, найти трудно. Удивительно, что мы стали друзьями. Все вокруг умирают, умирают. Ага, улыбнулся Юити. Возможно, нам двоим нужно открыть собственное дело и поселиться рядом с теми, кто хочет умереть. Тогда мы сможем зарабатывать, ничего не делая. Его грустное, но при этом не омраченное улыбающееся лицо озарилось светом. Было уже совсем поздно. Я обернулась и посмотрела на прекрасный ночной пейзаж с мерцающими огоньками. Сверху улица казалась усыпанной светящимися зернами. Вереница машин напоминала сверкающую реку, текущую сквозь ночь. «И вот теперь я тоже стал сиротой», — заключил Юити. «А я вдвойне». «Однако я не отчаиваюсь», — рассмеялась я. И тут из глаз Юити покатились слезы. «Мне очень хотелось, чтобы ты меня рассмешила», — сказал Юити, рукой вытирая слезы. «В самом деле, я ничего не мог с собой поделать». Я обеими руками обняла Юити за голову. «Спасибо, что позвонил». Мы решили, что в память о ней я должна забрать красный свитер, который она часто носила. Я вспомнила, как однажды вечером, когда я примеряла этот свитер, Эрико сказала: «Какая жалость! Хотя он и дорогой, но тебе больше к лицу». Тогда Юити подошел к комоду с одеждой Эрико, достал оттуда и передал мне ее завещание, после чего пожелал мне спокойной ночи и отправился спать в свою комнату, я читала завещание одна. Юити, очень странно писать такое письмо собственному ребенку. Однако в последнее время я ощущаю, что мне угрожает опасность, и пишу тебе об этом, хотя это может быть только один шанс из 10 000. Впрочем, это шутка. В ближайшее время мы это еще прочитаем вместе и посмеемся. И все же подумай о том, что я говорю. Если я умру, ты останешься совсем один. Но разве у тебя нет Микаге? По поводу этой девушки я не шучу. Родственников у нас нет. Когда я женился на твоей матери, все связи прервались. А уж после того, как я стал женщиной, они прокляли меня. Поэтому даже не пытайся установить связь с дедушкой и бабушкой. Понятно? Да, Юити. В этом мире существуют разные люди. Мне это трудно понять. Но есть люди, предпочитающие жить в грязи. У меня не вызывают сострадания те, кто, чтобы привлечь к себе внимание, намеренно причиняют зло другим. Но потом это выходит за допустимые пределы, и тогда зло обрушивается на них. Однако я могла счастливо жить, изменив свое тело. Я прекрасна, я лучусь. Когда я притягиваю людей, даже если они мне безразличны, я воспринимаю это как налог на красоту. Поэтому даже если меня убьют, это будет просто несчастным случаем. Не пытайся искать странных объяснений. Верь в меня такую, какой я была. Я старалась намеренно писать это письмо мужским языком. Однако, как это ни странно, мне стало стыдно, и я не могла пошевелить кистью. Очевидно, хотя я долгие годы жила как женщина, моя мужская сущность оставалась моим подлинным «я». Я просто играла другую роль. При этом и телом, и душой я остаюсь женщиной. И номинально, и в самом деле я являюсь твоей матерью. Очень смешно. Я любил свою жену. И когда я была мужчиной, и когда была жената на твоей матери, и после ее смерти, когда я стала женщиной и воспитывала тебя, пока ты не вырос, мы с тобой жили счастливо. А потом к нам приехала Микаго. Тебе не кажется, что для нас обоих это было огромной радостью? Мне ужасно хотелось бы снова увидеть Микаго. Эта девушка тоже стала моим любимым ребенком. Да, я стала слишком сентиментальной. Передай Микаго мои наилучшие пожелания. Скажи ей, что не следует обесцвечивать волосы на ногах в угоду молодым людям. Тебе не кажется, что это неприлично? В этот же конверт вложены все мои банковские документы. Я думаю, что самому тебе со всем этим не разобраться. Свяжись с адвокатом. Во всяком случае, я оставляю тебе все, за исключением ночного клуба. Разве плохо быть единственным ребенком? Эрико. Закончив читать это послание, я сложила его. Я почувствовала, как у меня в груди сгущается аромат любимых духов Эрико. Я подумала, что после того, как письмо откроют еще несколько раз, этот аромат исчезнет. Это было особенно тяжело представить. Я прилегла на софу, которая своим очарованием вызывала у меня грустные воспоминания о временах, когда я жила здесь. Ночь была такой же, как и прежде. Я находилась в той же самой комнате, и растения через окно выглядывали на лежащий внизу город. Но я знала, что сколько ни жди, она не вернется. Когда приближался рассвет, слышался стук ее каблуков и мурлыканье песни, а потом звук открываемого замка. После закрытия заведения она всегда возвращалась домой несколько навеселе, отчего производила много шума, и я просыпалась. Слыша шум воды в душе, шлепанье ее тапок, звук закипающей воды в чайнике, я снова умиротворенно засыпала. Так было всегда. Теперь осталось только приятное воспоминание. Мне так ее не хватало, что, казалось, я свихнулась. Слышит ли Юити в соседней комнате, как громко я рыдаю, или погружен в приключения грустного сна? В эту печальную ночь поднялся занавес нашего незатейливого романа. На следующий день мы оба встали очень поздно, только пополудни. Поскольку у меня был выходной, я неторопливо пощипывала хлеб и просматривала газету. И тут в комнату вошел Юити. Он присел рядом со мной и, попивая молоко, сказал: «Я собираюсь снова начать ходить в школу». «У студентов такая бурная жизнь», — сказала я и разломила булочку напополам. Со словами благодарности он принял ее и начал громко жевать. Пока мы вдвоем сидели перед телеком, у меня было странное ощущение, что мы на самом деле сироты. «Микаго, сегодня вечером ты возвращаешься домой?» — спросил он. «Да», — ответила я, — «сразу после ужина возвращаюсь». «Тогда приготовь для меня классный ужин», — попросил Юити. Эта мысль мне очень понравилась, и у меня поднялось настроение. «Тогда давай приниматься за дело. Мы приготовим ужин, который станет вершиной всех прочих ужинов». Я тщательно обдумала меню, записала на листочке все необходимые компоненты и вручила ему. «Возьми машину, купи все из этого списка. Я знаю, что ты любишь эти продукты больше всего. Возвращайся как можно скорее, чтобы получить удовольствие от приготовленной еды». «Ты ведешь себя как молодая жена», — пробурчал Юити и вышел. Как только за ним закрылась дверь, я почувствовала, что смертельно устала. В комнате стало так тихо, что, казалось, время остановилось. Мне представилось, что я единственный живой человек и двигаюсь в застывшем мире. Комнаты всегда выглядят такими после того, как там кто-то умер. Я рухнула на софу и застывшим взором рассматривала серый зимний пейзаж за окном. Вся эта часть маленькой улицы с ее парком, тротуарами, пронизанная тяжелым, холодным зимним воздухом, производила гнетущее впечатление. Мне казалось, что она подавляет меня и мешает дышать. Великие люди излучают вокруг себя сияние, отражающееся в сердцах окружающих. Когда этот свет исчезает, то опускается густая тень. Возможно, Эрико-сан была и не такой уж великой, но с ее смертью исчез такой свет. Я легла на спину и всматривалась в хорошо знакомый и оставшийся в моей памяти белый потолок. Уже после кончины бабушки, когда Юити и Эрико отсутствовали, я часто так лежала и рассматривала этот потолок. Тогда мне казалось, что со смертью бабушки я потеряла последнего близкого родственника, и все стало беспросветным. Но теперь я убедилась, что, может быть, все хуже и хуже, и конца этому нет. Эрико была для меня ужасно важна. Не знаю, повезло ли мне, или меня постигла неудача, она всецело дарила мне себя, свою ласковую заботу. Это не значит, что от таких мыслей мне стало легче. Но тогда я поняла, что, сколь бы неплохи были мои дела, в обычной жизни я должна примиряться с обстоятельствами. А это значит, что я стала взрослой, и жить мне стало легче. Но при этом теперь я испытывала более сильное чувство стыда. Темные, слегка подкрашенные оранжевым цветом облака простирались по закатному небу. Вскоре спустилась темная ночь и заполнила пустые пещеры моего сердца.